Глава 18. Я рассказал Максу про Мерседес. Он сразу посерьезнел и внимательно выспросил у меня все детали. Потом мы сходили и посмотрели в окно. Мерседес стоял так же и там же. Макс подумал минуты две. Мы вернулись за столик, он заказал еще два мохито. «Саня, это здорово! Приключение, мать его! Отлично!» Макс действительно был рад. «Эх, если бы мы были дома, в смысле, на малой родине, я сейчас бы позвонил ребятам, они пробили бы его номер. Мы бы через 10 минут знали, чья это машина, но в Москве кому звонить? Главное, Макс, а как они могли найти меня на проспекте Вернадского? Я ехал туда на метро. За мной что, 100 человек следят, что ли? Пойми, кто я такой?» «Это просто. Узнать, где у тебя объекты и сколько их, проще пареной репы. Заехать на один, другой, третий. У меня их 2. Тем более. И что значит, кто я такой? Конечно, ты не враг государства и не украл деньги мафии. Если бы ты это сделал, тебя искали бы по-другому. Ты бы этого не заметил. А тут ездят на одной и той же машине и сильно не скрываются. На то, что тебя пугают, тоже не похоже. Скорее, ревнивый муж. Она не замужем. Значит, мужик. Какой-то мужик. Все просто. А вот чей мужик, этого я знать не могу». То, что говорил Макс, было логично, но странно. Мы встречались всего 4 раза. Всегда в какое-то дневное время. В общем, не поздно и не подолгу. Может быть, она сказала про меня, но вряд ли. Она не стала бы сообщать мое имя, мой адрес и место работы. Если бы она так поступила, то наверняка предупредила бы меня. Я поделился с Максом своими сомнениями, но признал, что его гипотеза самая продуктивная. Не зря, как только увидел этот Мерседес, я сразу встревожился именно за нее. «Разберемся, Саня, все хорошо. Мы сидим с тобой в модном месте, среди известных артисток, пьем, а он там курит в машине. Так ему и надо. Ему хуже, чем нам. Не бойся, сегодня все выясним, еще и повеселимся». «Какой ты молодец, конечно. Модный человек, успешный. Еще так влюбился, что за ним следят. Это супер!» «Макс, а ей все это ничем не угрожает?» Макс скривил губы, прищурился и подумал 15 секунд. «Да вряд ли», — наконец сказал он. «Если бы она знала или чувствовала что-то подобное, она бы предупредила тебя, ты сам сказал. И ты бы что-то уже почувствовал, если бы что-то было не так». Макс прищурился и заулыбался. «А ты здорово влюбился, Саня. Расскажи про нее. Знаешь, как мне интересно?» «Макс, я еще выпью и расскажу, а сейчас...» «Да перестань ты, мне она сама не сильно-то интересна. Мне она заочно не очень-то нравится. Я с ней знакомиться, ну фактически знакомиться, вообще не хочу. Я ее твоими глазами увидеть-то не смогу. Ну что, увижу женщину, от которой моего друга трясет, из-за которой он мучается. Зачем мне ее видеть? Лучше ты мне про нее расскажи. Это интереснее. Мне ты интереснее, а та, которая тебя мучает, совершенно...» «Ты что, мучает?» — не выдержал я. «Да ко мне никто и никогда с таким вниманием не относился. Она настоящая. Она такая настоящая. Саня, ты не понял меня. Настоящая, настоящая, заладил. Мне настоящего не надо», — Макс говорил более серьезно. «Я знаю, что такое настоящее. И я про это слушать не хочу. Вот смотри. Сижу я 3 дня назад на кухне, ночью. Выпили за ужином немного, с мужиками выпили. Немного. Приехал домой, сижу на кухне один, пью чай, трезвею, и вдруг чувствую. Неожиданно и очень сильно чувствую, что жизнь-то реальна. Понимаешь? Жизнь – реальная штука». Я редко видел Макса таким серьезным. «То есть я сижу на кухне, пью чай. Вот кухонная мебель, плита, холодильник, окно. За окном темно, там ночь. Мне уже больше 30 лет. Я реальный. Мне нужно утром к 10 поехать навстречу, обсудить цены на бетонные блоки. Мне их надо много. Буду просить отдать мне их дешевле. Бетонные блоки, блядь, понимаешь? Они реальные. Не плохие, не хорошие, а реальные. А я сижу на кухне, пью чай. Пью кипяченую воду с сухими листьями. Саня, жизнь реальна. Я это понял и так обломился. Потому что, ну не ради этого же все. Ты только не упрощай то, что я тебе сейчас сказал. Я сказал тебе, что жизнь реальна. Это не значит, что жизнь бессмысленна, что все ерунда, и мы занимаемся всякой фигней. Нет, Саня, это слишком просто. А вот то, что жизнь реальна, реально, это страшнее. Вот я и приехал. А у тебя тут слежка, любовь, Москва. Саня, ты даже не знаешь, какой ты счастливый. Я счастливый? А жизнь реальна. Я сказал это вполне спокойным голосом. Макс, почему-то это звучит у тебя, как упрек мне. Я почему-то даже захотел тебе сначала возразить, что, дескать, я несчастливый. Почему-то, если кто-то говорит, что, мол, ты счастливый, нужно обязательно оправдываться. Что нет, я несчастливый или счастливый, но у меня на самом деле то и все еще чего-нибудь болит. А если мне ответят, что у них тоже болит, то я скажу, что у меня болит все равно сильнее. В этот момент нам принесли мохито. Мы чокнулись, кивнули друг другу и выпили по несколько глотков. «Ну, продолжай давай», – поторопил меня Макс. «Так вот, я не знаю, счастлив я или нет. Даже когда мне бывает очень хорошо, я же не знаю, счастье это или нет. Может быть, это оно самое и есть. Но я-то этого не знаю. Мне-то кажется, что, может быть, бывает еще намного лучше. А так мне хорошо, но как-то конкретно. Разве это счастье? Я не помню вообще, чтобы я был счастлив. Мне бывало очень хорошо и даже очень хорошо. Но счастлив? Я помню, как я поступил в институт. Я сдавал экзамены, волновался, а до этого ходил в институт, смотрел, потом подавал документы и думал, неужели я буду студентом таким же, как вот эти чудесные люди, которые сидят в аудиториях и курят в коридорах. Мне не верилось. И вот я читаю свою фамилию в списке поступивших. Наступило такое облегчение. Я позвонил, обрадовал родителей, вышел из института на улицу и пошел. Было лето, я купил мороженое. Я шел. В моей жизни кончился большой этап, а впереди свобода, интересные дела и люди, прекрасная жизнь. Я шел, и мне было очень-очень-очень хорошо. Но если бы я тогда мог знать, что лучше мне в жизни уже не будет, то, может быть, я тогда мог бы быть счастлив и теперь мог бы сказать, что я знаю, как это и что это такое. Макс слушал очень серьезно и внимательно. Если бы не дурацкая бородка, можно было бы сказать, что он прекрасен. Такое внимательное и острое было у него лицо в этот момент. Наши сигары погасли, и мы, не сговариваясь, стали их раскуривать снова. «Макс, вот ты говоришь, что жизнь реальна». «Конечно, жизнь гиперреальна. Вот я влюбился. Но когда я смотрю на нее, я же вижу ее реально. Мой взгляд не замутнен. Я не как в тумане, я вижу ее реальнее, чем кто-либо». Она очень красивая. Она такая красивая, что даже не знаю, чего я хочу. Я ее так люблю, что ничего не могу хотеть. Но я шел навстречу с ней в прошлый раз и думал, если бы можно было держать ее за руку и разговаривать с ней, все, мне больше ничего не надо. Я больше ничего не хочу. Потому что, а что может быть больше, чем сидеть рядом с ней и держать ее за руку? И вот мы встречаемся, сидим друг напротив друга. От моих глаз до ее глаз сантиметров 50-60, не больше. Вот ее руки на столе. Мои тоже на столе. И вдруг она касается моей руки, а потом я кладу свою руку на ее руку. И мы так сидим. Но как только это произошло, как только моя рука легла на ее руку, прямо в этот момент мне этого стало недостаточно. Сразу. Видишь, ни одной секунды счастья. И стало только еще труднее и больнее. Это потому, что ты влюбился, Саня. По-настоящему. А я вот не влюбляюсь, Саня. Вообще. Я знал Макса уже больше 10 лет. Мы познакомились, когда я уже заканчивал институт, а он учился на 3-м курсе. Нет, он учился не со мной в одном институте, он учился вместе с моей, тогда будущей, а теперь бывшей женой. Они учились на экономическом. Он уже успел служить в армии, как и я. Мы подружились сразу и сильно. Макс влюблялся постоянно и совершал в связи с этим массу экстравагантных поступков, всегда талантливых. Вдруг к нам подошел менеджер заведения и указал на человека, который стоял у входа в зал. Он был одет в цветную кофту и джинсы, которые были заправлены в короткие зимние сапоги. «Господа», — сказал менеджер, — «у того господина», — он указал на человека в кофте, — «для вас что-то есть. Он хочет вам что-то отдать». К сожалению, он так одет, что мы попросили его подождать у входа. «О-о-о!» – неожиданно громко сказал Макс. «Ну надо же!» Макс бросился к этому человеку, подбежал к нему, радостно пожал ему руку и увел из поля моего зрения. Через минуту он вернулся, неся в руке свой новый портфель. «Саня, это таксист, который нас вез сюда. Представляешь, я-то портфель кинул на заднее сиденье и забыл. С тебя толку нет, ты сейчас можешь голову где-нибудь забыть, невменяемый. А он увидел и, видишь, вернулся. Денег взять не захотел. Кое-как я его уговорил. Во какие люди бывают. Смотри, какой мужик, хотя коренной москвич, а ты говоришь».